Я сам наблюдал больных, получивших от одного клеща сразу два или даже три заболевания. Но вернемся к тому самому клещу, пойманному в Подмосковье. Можно ли и от него заразиться? Маловероятно. В пределах Московской области, как ни странно, даже при наличии этих клещей, пока еще никто не заболел. Зато уже в смежных областях заболевания клещевым энцефалитом не редкость. Наиболее распространены эти заболевания в регионах Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Прибалтике. Что нужно делать, чтобы предупредить эту болезнь? Ведь люди часто посещают места, где обитают клещи не только в свое удовольствие, но и в связи с работой. Учеными нашей страны созданы специальные вакцины, достаточно надежно предупреждающие заболевания клещевым энцефалитом. Разработаны рекомендации по личной профилактике. Мы, в частности, советуем при посещении тех мест, где существует возможность заболевания, одеваться так, чтобы исключить попадание клещей под одежду. Рекомендуются также периодические само- и взаимоосмотры. Применяются и репелленты, средства, отпугивающие клещей. Ими обрабатывается одежда и открытые участки кожи. Для привалов выбирают места, свободные от кустарника, вне лесистой части и так далее. Если все-таки произошло нападение клеща на непривитого человека, ему вводится человеческий гамма-глобулин, содержащий защитные антитела по отношению к вирусу клещевого энцефалита. Это нередко предупреждает развитие заболевания, особенно если все сделано быстро и своевременно. Теперь, очевидно, следует рассказать о том, как протекает клещевой энцефалит. Заболевают обычно в период с 1 до 14 дня после присасывания клеща. Вначале развивается общее недомогание, резко поднимается температура, появляется головная боль, в более тяжелых случаях тошнота, рвота. Иногда в самых легких случаях заболевание ограничивается только этими признаками. В тяжелых обнаруживаются симптомы менингита. А в самых тяжелых – признаки поражения головного и спинного мозга, параличи мышц шеи и рук, а иногда нарушение функций жизненно важных центров ствола головного мозга, дыхания и сердечно-сосудистых. В этом случае больные могут даже погибнуть. Что делать, если все же человек заболел? Немедленно уложить его, организовать тщательный уход и госпитализировать. Такой больной всегда нуждается в квалифицированной врачебной помощи, так как рано начатое лечение способствует более быстрому и полному выздоровлению. Нужно иметь в виду, что это одно из самых коварных заболеваний. Бывает, что человек вроде бы полностью поправился, и давно забыл о том, что было. Но вот проходит 6 месяцев, а иногда даже 1-2 года, и начинается самое тяжелое. Вновь появляются признаки нарастающих параличей. Больной постепенно становится инвалидом. Это называется прогредиентным течением. Оно может начаться и рано, сразу же за острым периодом. Оказать существенную помощь в подобных случаях сложно, поскольку эти процессы обычно являются следствием индивидуальной недостаточности иммунитета по отношению к вирусу клещевого энцефалита –